Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом. Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православная радиостанция «Радонеж» начинает вещание в прямом эфире. Сегодня на ваши вопросы отвечает основатель и духовник Свято-Веденского женского монастыря в городе Иванове архимандрит Амвросий Юрасов. Ведет передачу монахиня Иоанна Смирнова. Наш телефон 959-59-39. Когда начинается благодатная христианская жизнь? На этот вопрос святитель Феофан Затворник отвечает: в таинстве крещения. Но большинство из нас очень скоро теряют благодать, полученную при крещении, и приобретают навыки греховные. И нам опять приходится начинать все сначала. И тогда уже благодатная христианская жизнь начинается с покаяния. Итак, покаяние – это начало нашей сознательной христианской жизни. У каждого из нас много проблем, скорбей, болезней. Батюшка, вот при решении всех наших проблем будет ли, как бы, скажем так, действовать это правило, что покаяние – начало всего, начало решения, в том числе и проблем. Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Конечно, поскольку ты, матушка, сказала, что должно быть крещение, но перед крещением должно быть покаяние. Поэтому и пророк Иоанн обращается к народу и говорит: покайтесь и принесите достойные плоды покаяния. Эти же слова сказал Христос: покайтесь, ибо приблизилось Царство Божие. Это имеется в виду покаяние, перемена жизни. Конечно, человек должен уверовать и покаяться, то есть изменить свою жизнь. А тогда уже и принимать крещение. Допустим, мы читаем Деяния апостола, 2 глава, 38 стих. Апостол Петр говорит: что медлишь? Встань, крестись, омой грехи твои, покайся, омой грехи твои, и получишь благодать Духа Святаго. Тот человек, который не раскаянный или не крещенный, в нем Духа Святаго не может быть. Почему? Потому что Дух Святой живет только в чистой сердце. Поэтому у человека в жизни очень много скорбей, неприятностей. И когда вот в таком состоянии человек приходил к святым отцам, богодохновенным, то все всегда, согласно Священному Писанию, по примеру Христа, говорили, чтобы изменили свой образ жизни, то есть покаялись в грехах. Это имеется в виду, как покаяться. Значит, если человек в церковь не ходил, Богу не молился, пьянка, развратная жизнь, ложь, осуждение, гнев и все страсти – человек должен собраться мыслями и кратенько записать, о чем сказать, прийти в храм и в присутствии священника пред Богом рассказать свою греховную жизнь, чтобы Господь через священника видимым образом очистил нашу душу. Конечно, если мы утаим грех сознательно, то исповедь не совершилась. Поэтому человек должен покаяться. Вот тогда такие вот богодохновенные отцы могли дать совет человеку в его жизненном затруднении. Если человек не раскаялся в грехах, какой бы совет ему ни дай, потому что он стоит на погибельном пути. Поэтому покаяние должно очистить душу. Ну, мы как-то говорили, если человек 40-50 лет в своей квартире не наводил порядка, не делал уборку, хлам не вычистил и не вымыл эту квартиру, конечно, в такой квартире душно, отвратительно и очень безобразно себе человек там чувствует. Я как-то приводил такой пример. Однажды я в поезде ехал, ну, сели мы вечером, уже темно было. В купе все прекрасно, хорошо. А утром, когда проснулись, все заправили, сидим прекрасно. И вдруг поезд, поворачиваясь, и луч солнца осветил купе. И я увидел, что столбом стоит пыль. И мне даже не захотелось находиться в этом купе. Но спасло одно, что поезд опять завернул, и луч солнца не стал попадать в окно. Вроде все хорошо. Конечно, когда человек близорукий, он видит только те вещи, которые рядом с ним. То есть имеется в виду, когда человек в таком состоянии, он видит что? Большие грехи, как убийство, грабежи, насилие, предательство, что-то крупное такое. И думает, что он в этом только грешен. Но когда свет Христов, благодать, осветит нашу душу, то там оказывается столько грязи, столько этой пыли, не пыли только, а всего. Так вот, приходится, по святым отцам сказано, начало духовной жизни, когда у человека открываются духовные глаза, он в своей душе видит бездну грехов. Это начало духовной жизни. И, конечно, когда человек удаляется далеко от Бога, он как бы удаляется от света солнечного. И он тогда не видит своих пороков, страстей и своих грехов. Это тяжелое состояние. И, конечно, мы все этим страдаем. А вот когда мы в молитве пребываем, когда мы вот часто следим за своими помыслами и за делами, словами, тогда у нас начинается приближение к Богу. Мы очищаем свою душу. И мы тогда видим, что в душе в нашей совсем другое становится. Исчезает у нас и гнев, и обиды, и раздражение, и возмущение. Вроде бы вот Исаак Сирин говорит так, что все беды, которые у нас есть, все несчастья, это от превозношения нашего. То есть от нашей гордыни. Мы забываем о том, что Бог создал землю, Бог из земли создал человека, и Бог вдунул в человека дыхание жизни, дал и разум, и все способности. А вот человек этим превозносится, гордится, и других осуждает, что он не такой, как я. Отсюда начинаются и беды, и всякого рода неприятности. Хотя человек в таком состоянии, если он пришел к Богу, пришел по-настоящему, то в нем что происходит? Господь для спасения его души посылает и попускает всякого рода неприятности. Цель одна, чтобы человек научился во всех жизненных случаях, и в болезнях, и в страданиях, во всех искушениях, бедах, научиться все принимать мирно, как от руки Господней. Так оно и должно быть. И человек должен из этого состояния выйти, и тогда душа освободится от всего. И в душе тогда наступит мир, тишина, покой, радость будет. Поэтому Господь и говорит, что Царство Божие внутри вас есть. И вот если человек в этом состоянии, в мирном, спокойном, переходит в тот мир, он в этом состоянии и там будет. Если человек здесь не контролировал, не работал над собой и дал свободу своим чувствам, и гневался, раздражался, сквернословил, пьянка, все виды разврата, конечно, если душа его перешла в тот мир, вот его это внутреннее состояние, оно переходит с ним в духовный мир. Вот это страшно. А если человек вел борьбу здесь со своими страстями, и постом, и молитвой, терпением, и болезник благодарил Господа, но не дошел до совершенства, и когда душа его вышла в этом состоянии, то по молитвам церкви Господь может эту душу спасти. Ведь церковь молится, вся Вселенская Церковь. И мы на земле молимся, и молимся и на небе. Так что ценность это огромная, если человек пришел к Богу. Поэтому православные должны знать, не только слушая Радонеж, услышали, ну и слава Богу, а никакого действия не принимаем, это будет очень плохо. Поэтому что надо делать? Если услышали, должны вести борьбу с ветхим человеком, то есть с греховной душой своей. Вот стараться никогда не сквернословить, никаких слов грубых, нехороших не говорить ближнему, а чтобы наша душа умиротворилась и успокоилась. Я вот сейчас в отпуске был, и мы двумя машинами ехали в одно место двое суток. И что интересно, мы с собой взяли рацию. Ну и на каком-то расстоянии друг с другом переговаривались. Но поставили на определенный канал, на котором работают дальнобойщики. Мне так посоветовали. И, конечно, мы слышим, дальнобойщики на своем языке нехорошим, десятиэтажным, многие выражались. И это так было противно слушать, приходилось канал закрывать. Или включали на, чтобы чуть-чуток слышно было. Но некоторые были хорошие. Вот. Так что приходилось рассказывать, что нельзя на таком языке говорить. Вот, допустим, мы едем, дороги чистые, приятно всем смотреть. Вся грязь убрана. А зачем мы засоряем эфир всякими словами грязными, матерными? И вот так мы говорили, что откуда эти скверные слова пошли? А вот когда наша Россия находилась под монгольским игом 300 с лишним лет, и народ российский, он любил Матерь Божью. Любили свою мать. Любили мать землю. И вот надо было оскорбить чувства российского народа. Вот они эти слова придумали, чтобы оскорбить Матерь Божью. Нашу мать, которая нас родила, и нашу землю, потому что это тоже мать наша, она кормит нас. И, конечно, от таких слов весь эфир загрязнен, и земля уже еле-еле прокормит человечество. Говорил им, они говорят, если вы не желаете слышать, так выключите. Ну, пришлось объяснить. Но есть люди добрые. Говорят, спасибо, батя. Благодарю тебя. Говорят, мы не знали, что надо и в эфире говорить спокойно. А мы думали, что это наш такой язык. Я говорю, нельзя ни в коем случае. Так что пришлось вот беседовать с ними. Но есть люди, которые, в которых еще жизнь, видать, теплится, а есть, которые уже прогнили насквозь. Это тоже страшно. И пришлось объяснить, почему вот, особенно КамАЗы, смотришь один, другой, перевернулись и лежат в кувете. И говорим, что за грехи не раскаянные, а потом вот за эти скверные слова. Один говорит, да тогда бы все бы валялись. Я говорю, у каждого есть норма. Определенно дойдет, если человек не поймет, и окажется в кувете. Я говорю, на дорогах должна быть чистая речь. Ну, это имеется в виду и всем нам приходится жить в мире со всеми людьми, не должны сквернословить. А то мне одна сегодня женщина говорит, батюшка, что мне делать? У меня дочка 4-й раз вышла замуж, как пантера. Я говорю, как вот с 4-м мужем? Сколько прожила? 3 месяца, я говорю, ну как? Ну просто, наверное, вся из себя выходит. В гневе страшном. Я говорю, как муж? Ну, вроде бы терпит пока. Что с ней делать? Я говорю, сама с собой ничего она не сладит, если она не попросит помощи у Бога. Надо, чтобы прийти в церковь, начиная от юности, во все греха покаяться, очистить душу, и тогда Господь даст благодатную силу. И бес из нее выйдет гнева, и оно умиротворится, успокоится, и не будет такой гневливой. Она, хорошо, вот я скажу своей дочке. А у меня ты сын, это внук, ему сейчас 17 лет, и он говорит, бабушка, говорит, я не узнаю сам себя. Когда маленьким был, говорит, уйду в монастырь, когда 7 лет. А сейчас 17 лет, говорит, бабушка, я не знаю, что с собой делать. Я говорю, ему тоже каяться, а вот я, говорит, не могу каяться. Поэтому Господь всех призывает, покайтесь, ибо приблизилось Царствие Божие. Поэтому только Бог может нашу душу изменить, если мы обратимся к Нему. А то многие люди отвернулись от Бога и не хотят Его признавать как Отца Небесного. А ведь Он Отец наш, и Он контролирует каждое наше слово, каждую нашу мысль и каждое дело. И, конечно, человек, допустим, вот украл кого-то, радость какая, я приобрел, украл. Несчастный, как профессор говорит один, ты не приобрел, а потерял. Обманул кого-то, ты сам себя обманул. Обхитрил кого-то, ты сам себя обхитрил. То есть пользы-то никакой нет. Так вот, человек должен себя настроить в этой жизни, жить не для себя, а для ближнего. Потому что те дела добрые, которые мы делаем ближнему, это идет в тот духовный мир. А когда мы делаем зло ближнему, оно пользы нам не приносит и в этой жизни, и в той жизни. Это тяжелый груз греха, он будет нас мучить. Не Господь нас будет мучить, а наши пороки страсти будут мучить. И они начинают мучить человека уже здесь, живя на земле. Мы слушаем вопрос. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Алло, здравствуйте, батюшка. Благословите. Бог вас благословит. Батюшка, я слышала, что нельзя молиться за неверующих умерших родственников, которые вели не очень, так скажем, хороший образ жизни. Вот. А с другой стороны, я слышала, что надо молиться за таких родственников. И еще один вопрос. Можно ли исповедовать их явные грехи, так как они были не исповеданы при жизни? Спаси Господи. Конечно, человек должен при жизни во всем покаяться. А то, что они перешли в тот мир, так эти грехи и с ними пошли. Мне вот одна девушка спрашивает, 30 лет, я хочу покончить сама с собой. Я говорю, что этот грех, он непростимый. Почему? Потому что ты убила себя, а покаяться в этом же грехе не можешь. И церковь таких не отпевает и за них не молится. Поэтому это страшный грех – убийство. Тебе Бог дал жизнь, а ты ее лишаешь. Поэтому те люди, которые не церковные, но крещенные, верили, что Бога нет. Конечно, когда они перешли в духовный мир, они сразу все увидели и все почувствовали. И они рады бы покаяться, но уже такой возможности нет. Но поскольку родственники любили этого человека, для любви нет преграды. Это я говорю от себя, что молиться можно. А там уже сам Господь знает, помочь ему или нет. Но, конечно, вот это его внутреннее состояние, оно его и будет мучить. И Господь, конечно, вот, рад помочь ему. Вот, допустим, когда мы ехали, чувствуем душу, человек, он в машине едет свободно, один, по рации «Свобода», столько скверных слов говорят, как будто это с преисподней ада. Страшно даже слушать. И, конечно, такого человека поселить в рай, он же не сможет на другом языке говорить, на языке благодатном. И, конечно, куда его брать такого? Для него рай будет адом, еще хуже. Он не сможет. Поэтому человек должен здесь себя готовить. Но молиться надо. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Здравствуйте. Добрый вечер. Батюшка, благословите. Господь вас благословит. Батюшка, вот если после исповеди все равно бывает такое состояние, что вот грехи мучают, хоть их и исповедовала. Ведь вот апостол Павел все равно плакал, когда слышал, апостол Петр все равно плакал, когда слышал, когда запоет петух. Вот здесь такое состояние бывает, что вот все равно воспоминания. Вот как здесь быть, вот это естественно или... И вот еще вопрос такой. Я слышала мнение, что душа человека находится тоже в крови его, как и у животных. А если она в крови, значит, нельзя переливать кровь? Вот два вопроса, батюшка. Спаси Господи. После исповеди бывает у всех, бывает радость большая, что человек снял тяжелый груз со своей души. А бывает, что человек покаялся, и на душе тяжело, если он во всем искренне покаялся. То есть человек должен знать, что нельзя грешить, что это плохо будет для нас самих. Поэтому человек, если покаялся ему плохо, надо добрыми делами загладить этот грех. Ну, для примера, человек, женщина убила ребенка в утробе, то есть правило, чтобы благодать Божию вернуть, которую она у нее была, надо потрудиться 8-10 лет. Но есть оговорка. Если эта женщина будет совершать много добрых дел, постоянно ходить в церковь, будет подавать и муку, и масло на божественную литургию, вот возьмет какой-то подвиг на себя, допустим, среду, пятницу, не кушать пищу, не пить воду, не вкушать мясо один раз в сутки, если там здоровье позволяет. и на усмотрение духовника эти годы можно сократить до минимума. Вот. Но это все на усмотрение кающегося человека, а как духовник скажет, можно до причастия допускать или нет. Конечно, есть и такие. Вот аборт сделал, да, через год или в году еще один аборт. Когда спрашиваешь, а ты каялся? Да, я после каждого аборта каялась. Порой душа этого человека, она не будет получать радости и покоя, потому что это злоупотребление, это убийство. Потому что в брак вступает цель одна – родить много детей, воспитать их в православном духе, явиться пред Богом и сказать: «Господи, вот я и дети мои». Вот. И брак вступает только с определенной целью. Вот это изначально так сказано Господом, что Господь сказал Адаму и Еве: вот, рожайте детей, наполняйте землю. Но демонические мысли могут приходить к нам в голову так, что я учусь, у меня нет квартиры. А как быть? Как кормить детей? Надо заранее думать. И надо себя держать в рамках евангельских. Тогда Бог благословит. Душа в крови. Сказано только, что душа у животных в крови. А это первый раз слышу, что у человека душа в крови. Потому что душа человека, можно сказать так, что в теле нет такого места, где бы не было души. Допустим, если взять иголочку, в каком бы месте мы ни коснулись тела, везде больно. Значит, во всем теле наша душа. А если душа вышла из тела, в любом месте человека режь, это как одежда. Хоть ее изрежь совсем, но душа вышла. Поэтому тело – это есть одежда нашей души. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Алло, добрый вечер. Добрый вечер. Вот я хотел согласиться с тем, что нужно действительно следить и делать усилия, чтобы речь была очищена вот от таких недобрых и грязных каких-то слов. Хотя порой люди простые, иногда так вот брякнут что-нибудь, но сами по себе неплохие люди. Я хотел спросить, вот как вы считаете, вот бороться за очищение речи, не стоит ли одновременно все-таки бороться не только за то, чтобы слова были вежливые, такие добрые, ласковые, а все, чтобы они были и правдивые в том числе. Потому что вот я приведу маленький пример просто, и ваше мнение мне любопытно на эту тему. Вот когда Вторая мировая война была, тяжелые были времена, горькие, все мы называли родину мать. Вот, и любили ее. А сейчас вот многие люди, батюшки особенно, говорят, что мать-то была, оказывается, у нас любимая наша, безбожная, и всячески чернят ее. И ласковыми голосами говорят, такими сладкими. Вот как ваше мнение? Спасибо. Ну, знаете, как вот мать, родина, это имеется в виду не правители, наша мать, а народ. И потом ведь нашей родиной просто скорбь пришла такая за грехи. Но все-таки Господь и Матерь Божия хранит нашу Матушку Россию. Ничего здесь такого нету. Просто за грехи наши, ну, как можно сказать так, что в книге Числа сказано, что грех родителей до 3-4 колена отражается на детях. Поэтому вот эти 70 лет Это четыре колена прошло. И наша матушка Россия страдала, мучилась за грехи. А теперь четвертое поколение, грех снимается. И Россия получает свободу. Открываются храмы, монастыри, проповедуется Слово Божие. Время пришло. И Господь дает и правителя доброго. Вот. Но не надо забывать о том, что правителем является Господь. А Он и хранит. Поэтому и людям, которые очень много согрешили, пришлось потерпеть очень много. Допустим, вот и лично я, начиная с 7 лет, уже стали в школу, в учительскую, директор вызывать, что он нашел крест, что в церковь хожу. И это было 50 лет гонения. Постоянно под контролем, везде, на всяком месте. И в армии, и на производстве, везде. И насмешки. Но ради Христа надо было все перенести, перетерпеть. Даже 27 лет тому назад я читал святых отцов, что придет такое время, я в проповеди говорил, что в России будет проповедоваться Слово Божье и открываться монастыри, храмы. И вот этот момент, он наступает. Россия должна получить свободу. Получает. Конечно, те люди, которые еще не совсем погасли душой, а у них где-то в глубине души под пеплом теплится огонечек, стоит только чуть-чуть дочек подуть, и можно раздуть это в пламя. Конечно, нельзя там вот как обычно, а, ты безбожник такой, в церковь не входишь, Богу не молишься. Можно эту искру погасить. Она легонько, потихонечку, что-то рассказать с любовью, или какую-то книжечку дать, или газетку православную дать. Может, даже человек не берет. А потом, может быть, и наедине и почитает, поинтересуется. То есть со всеми надо жить в мире и любви. Не возвышать никогда голос, спокойно, ровно со всеми. Таким путем Господь спасает очень многих людей. Особенно сейчас Господь чистых детей. Они сразу приходят к Богу. И приводит своих родителей к Богу. Даже еще юные, там по 10-12 лет, они родителей своих приводят к Богу. Так что надо речь свою отшлиховать, чтобы никогда никаких грубых слов не говорить. И тогда на душе будет радостно, потому что в день страшного суда откроются не только наши дела и слова, но и мысли. Что такое слово? Слово – это мысль, произведенная в звук. Если у человека идут мысли против ближнего, там добрые или плохие, он не высказал еще ничего, они уже родились. Просто у нас бывает как? Мы свою мысль производим звук, открываем свои уста, и идет колебание волн, и другой слышит эти слова, добрые или злые. Все от нас зависит. Поэтому настроить на себя так, что злых людей на земле нет. Все добрые, хорошие, мои братья и сестры. Но они, может, испорченные, но надо помочь им спастись. Бывали такие случаи даже в моей жизни, когда человек начинал смеяться, не зная. Скверные слова говорить, а, вы церковники. Вот, попы все такие. Ну, не надо было гневаться, мы спокойно говорили, ну, хорошо. Вот, допустим, ты отравился, рыбу кушал или грибы, вызывает скорую помощь. Ты же не смотришь, какой приехал врач. То ли он пьяница, может, он матом ругается, курит. Тебя это не интересует. У тебя цель одна. чтобы он тебе помог внутри очистить. Вот так точно и пастыри есть у нас. Но пастыри Господь сказал, что пастыри трех видов. Есть пастыри добрые, которые полагают душу за своих овец. Есть наемники, которые не родят об овцах. А есть волки, которые пришедшие для того, чтобы стадо Христово разогнать. Но волка всегда можно видеть, когда он прикрывает хвост шкурой овечки. Клыки видно, а когда он клыки прикрывает, хвост видно. Почему? Потому что волк размером больше, чем овца. И волка в овечьей шкуре всегда видно. И когда говорят, вот церковники, ведь это церковь, там что-то такое. Да мы все приняли крещение, мы все церковники. А то, что там церковь, такое не надо говорить. Потому что церковь – это тело Христово, а глава этого тела – сам Христос. И каждый человек, который уверовал во Христа, принял крещение, он является клеточкой в теле Христовом. И, конечно, если человек не признает Бога, не почитает Его, он находится во тьме, во власти дьявола. Поэтому апостол Павел говорит, мы обратились от дьявола к Богу, из тьмы к свету. Церковь – это тело Христово, глава этого тела – Христос. Так что если говорить в целом, что там церковь, куда она смотрит, церковь смотрит, она подает руку помощи всем, кто обратится к Нему, кто повернется к Богу лицом. Церковь всем помогает, то есть Христос всем помогает. А те люди, которые ведут не церковный образ жизни, они находятся вне церкви. Поэтому и нельзя говорить, что вот Христос, куда Он смотрит. Церковь – это тело Христово, глава этого тела – Христос. Потом законы у нас есть земные, а есть законы небесные. Там совсем другие законы. Допустим, если в утробе матери ребенок, один или два ребенка, и им объяснять на ихнем языке, что вот вы здесь живете, в утробе матери, ведь через 9 месяцев вам придется оставить этот мир утробный. И если вы перейдете в другой мир, где есть солнце, луна, звезды, где люди живут, весь животный мир, где растительный мир, им это непонятно будет. Но когда они родятся, эти два ребенка, они своими глазами все увидят. И будут только спрашивать, пап, мам, а это что? А это что? А это что? Они будут знакомиться с этим миром. Но надо сказать, что мы не для этого мира вызваны Богом из небытия в бытие. Нам Господь приготовил небо, духовный мир. И сколько миллиардов людей было до нас, все перешли в духовный мир. А теперь черед стоит и наш перехода в тот мир. Как-то один профессор рассказывал, что один царь, ну, понятно, богатый царь, ну, и один вельможа, видать, позавидовал царю, как он хорошо живет. Ну, об этом царь узнал и пригласил его на обед. Ну, и там, где кресло было царя в золоте, он посадил его на это кресло, а сверху на конском волосе меч привязал. И он как раз ему должен оборваться и в голову. Так он сидел под этим мечом в страхе. А он его спрашивал, ну как себя чувствуешь в царском кресле? Он говорит, быстрее меня отсюда освободите. Каждому Господь дает свое. Кому власть царскую, а кому власть простого человека, но надо научиться Богу благодарить за все. Какой бы мы ни были власти, за все Богу благодарить. Мне вот один человек рассказывал, никак не успокоится. Вот. Все, ты плачешь, мне плохо живется, вот я все в долгах, там машину меня украли. Ну, так я выслушал все, все со слезами. Я ему говорю, я говорю, дорогой, у тебя все есть, квартира есть. Ты здоров, крепкий, дети есть, четверо детей, жена хорошая, и ты хороший. Ну, все у тебя есть. Я говорю, мы когда жили в землянках, так вот два окна было маленьких, заносило снегом, и вот мы только сверху немножко прорывали, чтобы свет попал в землянку. Топить нечем было. Так был кизяк, только поддерживал, чтобы не отморозить руки-ноги. И керосину не было. Вот. Так вот в темне все сидели. Нары были. Но там были разорваны какие-то одежды. Вот. Ну, чувствовалось нары. И одеться нечем. Полуголые лежали, сидели. А чтобы в школу уходить, ни ручек, ни тетради, ничего не было. Вот в таких условиях. Да мало того, да еще крест носили на себе. Еще там пробирали. Если в школу когда ходили. А есть нечего было. Но бывало, что люди чистили картошку, выбрасывали на дорогу, так мы тайным путем собирали эти шкурки от картошки и варили, да по ложке делили. Вот в таких условиях мы жили. Мы должны благодарны Богу быть. А сейчас все есть. Я говорю, ты мясо ешь, и телевизор у тебя, постоянно смотришь. Ну, вся благая, что тебе надо? Потому что ропщим. Я говорю, помнишь, когда пророк Моисей, когда вывел израильский народ, который находился 400 лет в египетском плену, и что получилось? Ну, 40 лет он водил. И они так сильно роптали на него, и избивали его камнями, ударяли его. Говорили, давай, веди нас обратно в Египет, к котлам, будем там мясо есть. И он в конце уже сказал, Господи, что за народ такой? То ли меня уберели их. И Господь ему сказал, Моисей, за то, что ты возроптал, ты в обетованную землю не войдешь, а только увидишь. Поэтому обетованная земля – это потусторонний мир. Нам Господь приготовил на небе землю. Конечно, не такая, как эта земля, она обновленная будет. Там и смерти не будет. Там полнота радости, полнота жизни. Нам даже и в голову не может прийти то, что Господь нам приготовил в потустороннем мире. Мы в этом-то мире земном не можем разобраться. Сколько ученые изучают и не могут все постичь. Это бесконечность. Это, можно сказать, ученые только изучают одну капельку знания, а Вселенную это невозможно постигнуть. Если миллиарды этих звезд, ну, тьма тьмой всего, знания надо знать. И, конечно, надо научиться Богу благодарить за все. И не роптать, и не отчаиваться. И стараться свою душу сохранять в чистоте. И вдруг что-то появилась какая-то грязь, допустим, в нашей квартире, мы сразу стараемся убрать. Так вот, точно так же убрать должны и в своей душе. То есть примириться с Богом. И постепенно человек, когда молится, кается, святых отцов читает, особенно Евангелие, душа наша просвещается, ум очищается, и мы начинаем видеть свою грязь в душе. Начинаются слезы покаяния. Это ценность огромная. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Мы слушаем вас. Батюшка. Алло, батюшка. Мы слушаем вас. Батюшка, благослови раб Божий Василий. Бог благословит тебя, Василий. Батюшка, я вот в каком деле. Я вот теперь вот сам ходил всегда в церковь, причащался, исповедовался да, больше 15 лет. А сейчас, батюшка, я не могу. Почему? Потому что со мной получилось такое. Я пошел платить, и поскользнулся, и упал. И у меня получился перелом бедра. И мне врачи сказали, тебе лежать надо не меньше 7 месяцев. И я в больницу не взяли, лежал дома. Но пролежал 5 дней. Мне снова еще приключилась болезнь. У меня не пошла моча. Как это называется, мужская болезнь, аденома. И вот мне пришлось делать операцию с переломной ногой. Меня возили туда, в больницу, делали операцию. Сделали операцию мне, привезли домой. Вот. Теперь снова приключилась беда. От долгого лежания у меня получилось засорение кишечников. И у меня снова делали операцию очищения. Я до того, батюшка, ослаб, и сейчас вот хожу на костылях, и не могу пойти в храм. Как вот я теперь, да еще неизвестно, ну, спаси когда тебя, я Господи. Быстро пойду. Как тебя Василий звать? Василий. Спаси, Господи. Не скорби, отец. Это не без промысла Божьего, поскольку ты уже преклонна годах. Все равно надо быть с Господом. И есть такая возможность вызвать священника, записать свои какие-то грехи, накопившиеся, может, ропот на Господа, на кого-то обвиняли. Ну, покаяться надо. И батюшка тебя и пособорует, посповедует, пособорует и причастит. Но надо настроить себя так, что все то, что со мной не случилось, это за мою прошлую греховную жизнь. Это мне надо все понести. Ведь не забывай о том, что когда душа выйдет из тела, ты будешь так благодарен Господу, что Господь попустил тебе вот такие болезни. Это идет очищение нашей души. Сколько бы ты ни жил, а умирать все равно надо. То ли человек в молодости умирает. Потом верующий человек, он не умирает, для него гроб – это дверь в потусторонний мир. Человек телом закрывает глаза, а душой открывает. Только научись благодарить Господа и не ропщи, никого не обвиняй. И потом поймешь, как это хорошо. Ведь есть такие люди, которые вот лежат, и они не ропщат, пребывают в молитве постоянно. И все равно ты являешься вот клеточкой в теле Христовом. Но поскольку ты физически не можешь, да Господь ведь знает, и Он сверх сил не требует, все равно ты являешься церковным лицом. Самое страшное, это когда человек здоров, в церковь не ходит, Бога не признает, утопает в пороках, страстях, грехах. А посмотрите, сколько людей таких гибнут везде, во всем, и умирают. Вроде бы набрал всего богатства много. Смотришь, и сердце становилось, а молодой, 30-40 лет. Бога благодари, что Господь тебе дает еще силы и крепости. Батюшка, может быть, мы все вместе соборно помолимся о том, чтобы Господь даровал им терпение Василию, укрепил его. Господи, помоги Василию, укрепи его вере. Батюшка, как все-таки вот поподробнее, вы можете нам сказать, как влияет на течение болезни покаяние? Вот какая тут связь? Вот человек покаялся, как он может себя во время болезни, в это время, или как бы ему лучше становится духовно, или лучше сейчас, телесно? Да, можно сказать так. Вот человек, который никогда не каялся в грехах, у него лицо мрачное, как будто он находится в могиле. И слова его нерадостные, на лице нет радости, потому что нет радости в душе. Это все отражается на теле. А когда человек покается, один раз покаяться, очиститься внутренне, второй, третий. И смотришь, в глазах загорелся огонек. Это я просто говорю из опыта, поскольку 37 лет исповедую людей. Смотришь, человек ожил. И вот дать человеку возможность дальше, и начинает душа его трепетать от радости. Никогда он в жизни этого не испытывал. Поэтому покаяние приносит человеку огромную пользу. Ведь люди даже и каялись, и в Ветхом Завете, начиная даже от первых людей. Ведь даже в Ветхом Завете приходили люди в храм, и первосвященнику исповедовали пред Богом грехи. И он возлагал их на козла, гнали его в пустыню, и он там погибал. Поэтому такая осталась пословица, что кто из меня делаете козла отпущения. Это с тех времен. Так что во все времена все нации признавали Бога. Нет такого народа, который бы не признавал Бога. Хотя в искаженном виде, но все чувствуют над собой Бога. Может быть, даже и обожествляют природу. Ну, как взять вот 70 лет у нас был атеизм. Это же язычники. Они что сказали? Не Бог создал мир, а все создала природа. Это прямые язычники. Ну и куда они делись? Всякая такая власть атеистическая, она живет 70-75 лет. Все с ней кончено. Если бы эта партия коммунистическая признавала Бога, не разрушала храмы, святыни, она бы сейчас процветала. Все было бы прекрасно. Но кто поднял руку на Бога, все кончено с ним. Потому что это смерть. Страшно. Дорогие братья и сестры, нам передали списки, просьба помолиться о здравии тяжело болящей Аллы, находится в коме 6 дней, младенца Павла, младенца Даниила, Льва, Дмитрия, Александра, Фатини, отца Александра, Николая, Николая, Владимира, Галины, Михаила, Никиты, Вячеслава, Зои, Дмитрия, Надежды, болящей Татьяны, Анатолия, Игоря, Фатини, Елизаветы, тяжело болящей Ольги, болящих Иулии, Владимира, Ларисы, отрока Николая, тяжело болящего Георгия, Евдокии, Галины, Георгия, болящего отрока Петра, Галины, Маргариты, Людмилы, Екатерины, Елены, Елены, Татьяны, Татьяны, Надежды, Ирины, Виктора, Олега, Александры, Татьяны, тяжело болящей Татьяны, болящей Анны, Тамары, Александра, Иоанны, болящей Марии с отчадами, болящей Марии с отчадами, Ларисы, о упокоении Евдокии, Анисии, Андрея, Петра, Веры, Екатерины, Виктора, воина Федора, Дарьи, Константина, Нины, монаха Николая, Александра, Нины, Павла, иеромонаха Василия. Ну, также, матушка, надо сказать, что как у тебя сейчас здоровье? Ой, по-всякому, батюшка. Еле-еле дышит, еле-еле ходит. Зашел уже, и жизни в глазах нет. Только осталась жизнь Христа. Вот просим, дорогие братья и сестры, помолиться за мать Анну Смирнову. Спасибо, чтобы Господь дал телесную жизнь, чтобы дальше трудиться, работать. Потому что в монастыре сейчас столько работы, очень много работы такой. Какой? Ой, бумажной, канцелярской. Так что огромный поток все дают. Надо вот то-то, то-то, то-то, то-то, то-то. И совсем силы духовные ушли. Невозможно. Перегрузилось. Поэтому и святые отцы всегда советуют в духовной жизни вот держаться середины, чтобы не перегрузить себя. У нас есть звонок. Мы слушаем вас, говорите. Добрый вечер. Добрый вечер. Батюшка, будьте благословенны. Ответьте, пожалуйста, на вопрос. В молитве «Отче наш» есть такие слова. «Да прощай нам долги наши, как прощаем мы каждому должнику нашему». Объясните, пожалуйста, Как это понять? Долги – это значит грехи наши. Прости нам грехи наши, как и мы другим прощаем, кто против нас согрешил. Я как-то одного мальчика, вот года 4, спросил, я говорю, ты знаешь, какие молитвы? Он говорит, о, я очень много знаю молитв. Я говорю, знаю живые помощи, знаю, помилуй меня Боже, да воскреснет Бог. Знаю Богородица Дева радуйся, достойно ей знаю. Знаю Отче наш, хлеб наш насущный, и от лукавого знаю. То есть он только начальные слова, но он думает, что он все знает. Прости нам грехи наши, как и мы других прощаем, кто против нас согрешил. Батюшка, мне хотелось бы напомнить о том, что у нас при нашем монастыре есть такая служба, называется служба «Телефон доверия», православный телефон доверия. На этот телефон вы можете позвонить, если у вас на душе скорби, неприятности, если у вас проблемы с алкоголизмом, наркоманией, проблемы, связанные с ВИЧ, СПИД-инфекциями. Телефон, запишите, пожалуйста, 589-888. Но нужно набрать еще и код Иванова. Телефон 589-888. Время работы телефона – воскресенье, вторник, пятница. С 7 вечера до 10 вечера. Воскресенье, вторник, пятница. На этом телефоне работают матушки, которые прошли специальные курсы обучения. И, если есть такая необходимость, могут пригласить к телефону и священнослужителя. Батюшка, ну и в завершении нашей передачи о покаянии еще несколько слов, потому что это основа, это самое, одно из самых главных. Ну, лично мой совет должен быть таков. Я частенько напоминаю, допустим, прийти в храм и присутствовать священника, сказать свои грехи. Вот батюшка совершила аборты, делала, блудом занималась, в церковь не ходила, Богу не молилась. Надо здесь такие вещи по-другому сказать. Не аборты делала, а сделала, допустим, 5-6 абортов. Надо сказать количество, потому что здесь это убийство идет. Или мужчины были, сколько их было? Тоже надо сказать число. Почему? Потому что есть требник для священнослужителя. И в требнике написано спросить женщин, сколько было мужчин. Даже сказано, какой нации, были ли родственники. Вот, или иной веры. Это есть написано. Хотя это очень сокращенно, сжато. Но надо сделать так, освободить душу от тяжести греха. Но для какой цели? Потому что душа наша выйдет из тела, там рад покаяться, но такой возможности больше не будет. Нам дано время для покаяния, время для исправления, время для очищения своей души. И постараться не только покаяться, а надо принести очень много добрых дел за вот свою прожитую греховную жизнь. И надо научиться еще благодарить Господа, что Господь нас терпит, Господь нас милует. Вот это будет ценность огромная. Благодарю вас за внимание. Простите.